Не желая тратить время, Элиза ушла, улетев в небо, дав тем самым офицерам-демонам возможность продолжить сражение без беспокойства за свой тыл. Благодаря смерти двух командиров паладина и жреца, битва перешла в пользу демонов. Но барьер крепости все еще мешал демонам взять ее штурмом. Поэтому когда дивизия демонов уничтожила людей, что были под стеной, они смогли с офицером демонов совместным ударом атаковать барьер крепости. Но всего, что они смогли достичь этим, это создать трещины на барьере. Пока защитники крепости продолжали кидать в демонов стрелы и магические снаряды со стен, не давая тем передышку, вот только демоны защищались барьерами и щитами в своих руках, да и сами были крепкими и могли пережить несколько стрел в свое тело. Демоны понимали, что им потребуется время, чтобы разрушить барьер, но это займет много времени. Именно в этот момент невысокая и стройная девушка, имеющая развитую мускулатуру и длинные рыжие волосы, оказалась в небе над барьером, чтобы резко покрыть свою правую руку темной материей, чтобы ударить по барьеру. После удара множество трещин появилось на барьере, и затем тот сломался на множество осколков, а маги, что его поддерживали и усиливали, потеряли сознание. Офицеры-демоны не теряли времени и снова ударили по стенам, создавая своей огромной силой дыру в стене, через которую сразу же хлынули демоны. «За королевство демонов!» — кричали демоны, нападая на людей. Вот только внезапно свет начал падать на крепость, вызывая у демонов новый приступ боли, потому что свет был не обычным, а святым, который был слабостью всех рас, чья природа противоположна ему. Из этого света с неба спустился ангел, который смотрел на вторжение демонов со спокойным выражением. Когда ангел собирался вмешаться в битву и помочь людям, внезапно его ударили с другой стороны, из-за чего тело ангела улетело в гору. Тем, кто ударил, была Деррир, что смотрела на ангела со злобой. «Убью!» — крикнула Деррир, снова подлетев к ангелу, который успел прийти в себя, чтобы защититься от нового удара высшего демона. «Демон Чистилища, что ты здесь забыл? Убирайся из этого мира!» — крикнул ангел, защищаясь от ударов высшей демоницы, которые становились сильнее и сильнее, заставляя ангела ощущать большую боль. «Умри!» — кричала Деррир с еще большей силой, из-за которого ангел снова улетел, но уже сквозь гору и на другую сторону, а затем врезался в землю. «Астроус!» — сказал ангел, и из его рук вышло белое пламя, которое достигло Деррир. «А-а-а-а!» — кричала Деррир от боли, которая причиняла белое пламя. «Я не знаю, почему ты помогаешь демонам этого мира, но я уничтожу тебя во имя Всеотца, Астроус», — сказал ангел, вставая на ноги и выпуская новое белое пламя на Деррир. «Ра-а-а-а!» — прокричала Деррир, покрыв свое тело темной материей и адским пламенем, чтобы тот защитил ее тело от белого пламени. Это оказалось эффективнее, и она смогла под боевым ревом сделать рывок в сторону ангела, чтобы ударить ангела в лицо. «Невозможно, Гвард, Агр!» — кричал ангел, но было поздно, и он был вбит в землю словно гвоздь с разбитым лицом, а затем та начала продолжать избивать его, ломая кости и внутренние органы. «Молодец, Деррир!» — сказала Элиза с ухмылкой, что приземлилась рядом, смотря на то, как мускулистая девушка избивала ангела как куклу. Хотя будь на месте ангела обычный человек, он от первого удара превратился бы в фарш. В это же время демоны продолжали штурм, который без помощи ангела был тяжелым для защитников, даже несмотря на то, что их было больше. Не прошло много времени, прежде чем демоны захватили первые стены, начав разрушать вторые, продвигаясь к главной башне крепости. Третья же крепость находилась на холмах, где были весьма крутые склоны, из-за которых там было сложно передвигаться крупной армии. Крепость называлась Торновалли и располагалась на собственной вершине, из-за которой к ней было сложно подобраться и взобраться заранее сделанным осадным орудием. Она имела крепкие, почти как во второй крепости, стены, но много башен, как в первой. Было только два входа в крепость, через узкий каменный мост и узкая дорога. Оба входа были достаточно узкими, чтобы крупная армия была не способна разом занять позицию возле крепости, и пока те пытались бы приблизиться, их бы 10 раз расстреляли бы лучники и маги. Из-за всех этих факторов крепость ни разу не захватили. Вот только, к несчастью для защитников крепости, которые ожидали крупную армию, к ним прибыла лишь дивизия из 7000 демонов под командованием генерала демонов. Но помимо защитников крепости в ней присутствовала армия людей под командованием особенной личности, одетая в черные доспехи со шлемом в форме лица и перевернутом кресте на груди. «Они прибыли. Порождение зла пришли, чтобы убить нас всех. Но мы не дрогнем. Не бойтесь демонов. Бог-творец с нами. Вера и единство победят зло этого мира». К крикнул инквизитор, смотря со стен на армию демонов, что шли под градом стрел и огненных шаров к крепости. Но даже несмотря на все трудности, дивизия демонов не останавливалась и продолжала идти. Они шли плотным строем по узкой дороге, вместо каменного моста, держа барьер над своими головами и щиты от стрел. Когда же армия демонов оказалась под стенами крепости, то генерал демонов Фрейгер покрыл свой меч темно-красной энергией, а затем прыгнул на стену, встречая на своем пути прозрачный барьер, который несколько секунд не подавал каких-либо изменений, пока внезапно не подал признаков трещин, которые начали распространяться по всему барьеру. В следующее мгновение барьер крепости был разрушен, сопровождаясь звуком разбитого стекла. Подобная сцена шокировала многих людей, так как, по их мнению, никто в одиночку не должен быть способен уничтожить такой барьер, даже 100 магам придется попотеть, чтобы его разрушить, а тут один демон его разрушил. «Что и следовало ожидать от генерала демонов», — сказал молодой человек рядом с инквизитором. Он имел короткие каштановые волосы и карие глаза, имело красивое лицо с чистой белой кожей, носил черную одежду без доспехов с пуговицами, перчатка на правой руке и сапоги из кожи с ремешками, и на правой белая перчатка, которая держала длинный меч, который имел длинную рукоять, словно копье. «Герой, не теряйте бдительности», — посоветовал инквизитор. «Вы тоже, всем рыцарям в бой, не дайте демонам шанс захватить крепость. Если она падет, то все наши семьи, братья, сестры, друзья и товарищи окажутся в опасности», — крикнул инквизитор, спрыгивая со стен. Фрейгер уже собирался разрушить ворота, чтобы позволить своим демонам проникнуть внутрь и начать процесс захвата, но появление человека на пути заставил его остановиться и ожидать ловушки. Следом со стен спрыгнул молодой человек, который испускал чувство легкой опасности. Генерал демонов сразу же понял, что таких людей не должно быть в крепости, и их точно ждали здесь, но он об этом давно догадывался, ведь было тяжело скрыть их предполагаемый маршрут и понять цели их миссии. «Потанцуем, демоны!» — крикнул молодой герой, делая рывок в сторону генерала Фрейгера, но внезапно на его пути появился демон в легких черных доспехах и черных волосах с красными глазами с татуировками под ними. «Я буду твоим противником», — сказал Шон, скрестив свой меч с героем. «Ну давай», — с ухмылкой сказал герой, усиливая давление на меч, но Шон не дрогнул и легко удерживал натиск героя. В этот же момент генерал смотрел прямо на инквизитора, что стоял на его пути. Он хотел разрушить ворота, чтобы дать своим демонам возможность вторгнуться в крепость без препятствий. Вот только ворота сами открылись, и из них выбежала конница и множество рыцарей. Фрейгер встал в стойку и замахнулся мечом по надвигающейся коннице, чтобы выпустить темно-красную энергию в сторону людей и убить их всех. Вот только в момент, когда атака должна была достичь людей, что были позади возле ворот, ее остановил инквизитор, ударив своим мечом по энергии, тем самым развеяв ее в ничто. «Я святой инквизитор Рудольф, тот, кто очищает и уничтожает любое зло мира, и я не позволю демонам даже пальцем коснуться этой крепости, пока мое сердце бьется», — заявил он, и его меч покрыл золотым светом. «Он остановил мою атаку, он не слаб, но хотя, возможно, я уже ослаб от использования доспехов, раз так думаю», — подумал Фрейгер, анализируя противника. «За королевство людей, за Бога Творца, за свет и справедливость». Сразу после слов Рудольфа, рыцари людей побежали в их сторону, вместе с инквизитором. Демоны уже собирались побежать в ответ и начать сражение, но их остановил Фрейгер, вытянув руку на их пути. «Всем стоять, я ими займусь, но генерал, это приказ», — сказал Фрейгер строгим тоном. Фрейгер сделал рывок в сторону людей, покрывая свое тело красной молнией, которая усиливала его скорость, тем самым он внезапно оказался перед людьми, поражая всех рядом этими самыми молниями. Генерал демонов схватил ближайшего человека за шею и поджарил его красными молниями и бросил в сторону Рудольфа, который увернулся. Рудольф не мог простить такое отношение к человеческой жизни и побежал на Фрейгера, покрывая свой меч золотым светом. Стоило им столкнуться, как инквизитор и демон скрестили мечи, выпуская с одной стороны темно-красную энергию и золотой свет, которые противоборствовали друг другу за господство. Но длилось недолго, и Рудольф в итоге дрогнул от силы демона и был отброшен. Генерал демонов воспользовался возможностью и пробежал мимо людей, сметая тех с пути или убивая, чтобы оказаться у ворот крепости и поразить их всей своей силой. Когда это произошло, ворота были разрушены вдребезги, оставляя вместо них дыру, через которую могут пройти кто угодно. Даже рыцари, что были позади ворот, были затронуты этой силой, из-за чего многие из них погибли, а кто-то был отброшен. Сам же Фрейгер ощутил обратную реакцию на свое тело из-за большого злоупотребления своей силы. Огромная боль поразила тело, и он упал на одно колено. Если бы люди не были отброшены или убиты на его пути, то могли бы воспользоваться этой возможностью. Мое время уходит. Тело больше не способно это выдержать. Но ради моего короля я не могу сейчас пасть, пока за моей спиной стоят демоны, что верят в меня как их генерала. Подумал Фрейгер, но не дал боли победить и встал на ноги, обернувшись к демонам и подняв свой меч в небо. «За королевство демонов! За будущее! За восьмой легион!» — прокричал Фрейгер, указывая мечом в сторону крепости. «За короля демонов! За будущее!» — ответили демоны, поняв намек их генерала, и побежали в сторону открытых ворот. «Остановите их! Их генерал сейчас слаб!» — кричал Рудольф, который пришел в себя после атаки Фрейгера. Но, к сожалению, то же самое нельзя было сказать об остальных людях, потому что те еще не пришли в себя. К счастью, лучники и маги на стенах были в порядке и усилили натиск стрелой магических снарядов по демонам, чтобы те не приближались к воротам. Тем же временем герой людей сражался с Шоном, которому это давалось тяжело из-за странного стиля сражения, словно герой одновременно мечник и копейщик. При этом он начал использовать стиль меча Шона и легко отбивать его атаки. И стоило Шону потерять на мгновение бдительность, как герой начал наносить ему множество колющих ударов. Но именно в этот же момент прилетела стрела в героя, которую тот отбил своим длинным мечом. «Апа, какие люди! Я думал, ты давно погиб, Ичиро!» — сказал герой с ухмылкой, заметив позади Шон стоящего Минору Ичиро, падшего героя. Ветер, что разрубает вечность на своем пути и стремится достичь новых высот, обуздай перемены и стань продолжением моего пути. Минору не ответил на слова героя, а лишь начал читать заклинание и натягивать новую стрелу, покрывая ее маной, усиливая тем самым пробивную способность силой ветра. «Значит, ты решил стать предателем человечества, что и следовало ожидать от неудачника. Господин Шон, он обладатель способностью подражателей, может подражать всему, что захочет, и может понять. Он владеет множеством стилей мечей, копий, луков и других видов оружия, доступных человеческому телу и способностям. Даже ваш стиль для него доступен», — объяснил Минору, готовя новую стрелу. «Затмение!» — крикнул Шон, выпуская из своего меча огромный сгусток тьмы, и тот начал расширяться, падая на героя. Но герой воспользовался ударом по мечу Шона, чтобы сместить угол удара в сторону, а сам покинул радиус поражения мощной атакующей техники. Ведь слабость затмения была в том, что вблизи было тяжело попасть по цели, и та могла увернуться или, как сделал герой, сместить меч, что направлял удар, так как она предназначена для дальних атак или по множеству целей, чем вблизи или по одной цели. «Агрх!» — прохрипел Шон, ощущая боль в спине, так как был открыт на момент техники, и этим воспользовался герой. «Неплохая техника. Жалко, что она требует огромное количество маны, но думаю, можно попробовать». «А-а-а», — сказал герой с ухмылкой, но внезапно его поразила в спину стрела, вызывая боль. Минору не терял времени и быстро побежал в сторону героя, который сломал стрелу, но не вытащил наконечник, так как знал, что вытаскивать стрелу лишь вызовет мощное кровотечение. «Ичиро, будь ты проклят!» — воскликнул герой, смотря на предателя и побежав на него с мечом наперевес. Но внезапно героя схватил Шон. «Я с тобой еще не закончил», — сказал Шон, крепко удерживая руку героя. «Да сдохни уже», — крикнул герой, попытавшись ударить Шона своим мечом, но ему пришлось прервать удар из-за новой стрелы в его сторону, для того чтобы защититься от нее. Пока же герой сражался с Шоном и Минору, генерал демонов Фрейгер с демонами и инквизитор Рудольф с людьми сражались за воротом. Из-за использования своего доспеха Фрейгер не мог какое-то время использовать силу проклятия, о чем знали люди, и поэтому Рудольф пытался приблизиться к нему, чтобы убить, как и другие люди, но генерал демонов был не слаб даже без силы доспеха, он был достаточно умел, чтобы постоять за себя с помощью навыков фехтования и большой физической силы демонов. Когда же Рудольф и Фрейгер скрестили мечи, то в этот раз их силы были равны из-за того, что тело инквизитора было покрыто золотым светом, который ослаблял демона перед ним. «Я ждал этого момента так долго. Когда только увидел, что вы сделали в крепости Тидерака и в городе Зарейту, а также в других местах, вы чудовища, которым нет места в этом мире. Вы только разрушаете и приносите всем людям страдания. Вы хуже монстров. Почему бы вам всем не сдохнуть, демоны?» — кричал Рудольф, нанося удар за ударом по мечу Фрейгера, выпуская за этим золотые полосы. Фрейгер не ответил на крики человека, а лишь пытался поймать того на ошибке и убить одним точным движением в сердце. Вот только тот разорвал расстояние и начал доставать что-то из-под доспехов. Именно поэтому церковь даровала мне силу уничтожить вас всех. Я палач Бога Творца, что накажет вас за все ваши преступления перед человечеством, кричал Рудольф, доставая белый кристалл размером с кулак, чтобы тот в следующее мгновение разбился, и внезапно на все поле боя упал белый свет, и затем над армией людей и демонов появился белый ангел, окутанный полностью в доспехи. В центре у него был красный камень, а над головой был нимб необычной формы, в руках же он держал булаву в форме сердца. Появление этого ангела на время остановило сражение, заставляя всех обратить на него внимание. Демоны испытывали инстинктивный страх, а люди трепет с волнением от лицезрения такого могущественного существа. Ха-ха-ха-ха-ха, трепещите, демоны, это сила за гранью вашего понимания. Бог-творец всех и каждого накажет за преступления против его верных рабов, кричал Рудольф маниакальным смехом. Ангел, сказал Фрейгер с недовольством, сжимая свой меч еще сильнее. Именно в этот момент Фрейгер ощутил, как сила вернулась в его доспех, и он сразу же ее применил, сделав рывок в сторону Рудольфа, но ему помешал ангел, что нанес удар булавой по тому месту, куда он чуть не наступил. Все инстинкты Фрейгера кричали об опасности против этого ангела. Ошибаешься, демон. Это не обычный ангел. Это ангел Доминион. Ангел, чья суть в уничтожении зла. А теперь уничтожь его, Доминион, во имя Бога Творца, кричал Рудольф, указывая на Фрейгера. После этой команды ангел начал нападать на Фрейгера, но тот легко уворачивался с помощью своей силы, покрывая себя красной молнией. Движения ангела были недостаточно быстры, чтобы его достичь, чему Рудольф был недоволен. «Уничтожь всех здесь демонов!» – прокричал Рудольф, понимая, лучше уничтожить всех демонов, а уже потом их лидера. «Не позволю!» – крикнул Фрейгер, резко напав на ангела, покрывая свой меч темно-красной энергией и целясь прямо в камень на груди. Но внезапно ангел ударил его в ответ, из-за чего их атаки схлестнулись. Вот только сила ангела была сильнее его собственной, и она начала отбрасывать его назад. Фрейгер понимал, что обычной его силы будет недостаточно. Если он проиграет, то этот ангел уничтожит всех здесь демонов. Поэтому все, что мог, это поставить все, что у него есть, чтобы уничтожить этого ангела. «Простите, мой король, похоже, я уйду первым в этой войне, но вы, наверное, этого знали, посылая меня сюда. И ради будущего демонов я отдам свою жизнь и душу всю без остатка. Мой принц, я оставлю остальное вам. Приведите демонов к лучшему будущему», — подумал Фрейгер, и внезапно темно-красная энергия, что окружала его, увеличилась в масштабе, позволяя резко сместить баланс сил в его сторону. Но если бы вы могли видеть, что происходило внутри доспеха, то заметили бы, что его плоть стала стираться, а мясо жарится, словно под огнем. Было очевидно, что тело Фрейгера начало быстро разрушаться, вся его жизненная сила превращалась в силу, чтобы уничтожить ангела. Именно по этой причине проклятые предметы были запрещены и считались табу для многих из-за их огромной разрушительной силы и еще большей цене, которую нужно заплатить для ее использования. Но именно здесь и сейчас эта сила позволила генералу демонов встать на один уровень с ангелом Доминиона, за короля демонов. Когда ангел был подавлен силой Фрейгера, то тот сразу же нанес удар прямо в кристалл в центре его груди, пронзая и разбивая его на мелкие куски. Это случилось настолько быстро и мощно, что мало кто смог понять, а следом произошел взрыв, который отбросил всех, кто был рядом. На месте же взрыва можно лишь увидеть доспех генерала демона, который был слегка потрепан на куски, а рядом с ним ангел, который медленно рассыпался в пыль. Инквизитор Рудольф был также рядом со взрывом, и его серый доспех сломался, и теперь он был в разорванной одежде. Но несмотря на раненый вид, он подошел к телу полуживого генерала, чтобы нанести последний удар. «Умри!» — крикнул Рудольф, пронзая сердце демона своим мечом, тем самым добивая генерала демонов. «Я умру, но ты будешь страдать», — прошептал генерал демонов перед тем, как умереть, и его глаза закрылись. И в этот момент доспехи генерала резко отделились от него, открывая высохший труп, словно мумия, которой сняли бинты. Вот только внезапно доспехи полетели в сторону ослабленного Рудольфа. «Что?» – удивился он, пока на его руку наделась металлическая рукавица, наруч, налокотник, а затем нагрудник, поножи и шлем. Как бы Рудольф ни пытался, он не мог сопротивляться, так как они прилеплялись к его телу без возможности уже снять. К тому моменту, как все части доспеха наделись на Рудольфа, то начали восстанавливаться, пожирая его жизненную силу, доводя его до еще более ослабленного состояния. «Нет, нет, нет, снимите их с меня, это проклятый предмет, Бог-творец помоги, я не заслуживаю их носить, прошу кто-нибудь, нет!» кричал Рудольф, упав на землю, смотря на землю со слезами на глазах, ведь для него быть облаченным проклятым предметом, будучи верным последователем Бога-творца, является позором и табу, за которые его могут изгнать из церкви, будь ты проклят, демон. И пока Рудольф был в истерике, демоны продолжали свой натиск, продвигаясь к крепости, хоть люди сражались смело и упорно, поражение ангела заставило тех на некоторое время потерять надежду и впасть в отчаяние. Этим сразу же воспользовались демоны, даже несмотря на то, что их генерал тоже пострадал и, возможно, погиб. Им был дан приказ захватить эту крепость несмотря ни на что. В это же время на территории королевства демонов в самом ее центре, в королевском замке, в тронном зале происходило собрание, где сидел Наривадибла, а возле его трона было множество советников, дворян и генералов. Прямо сейчас они обсуждали координацию боевых действий с членами Союза четырех рас, которая должна была произойти на их территории, и внезапно Нарива ощутил странный импульс, который на мгновение отвлек его от послов падших ангелов, йокаев и вампиров. «Фрейгер, неужели ты сделал это?» — подумал Нарива, сам до конца не понимая, что он ощутил, но в сердце он почувствовал боль, словно его доверенный друг только что погиб и его чувство был правдивым. И не он один ощутил это, некоторые генералы демонов, что находились в тронном зале или в крепостях на границах, почувствовали, что их стало на одного меньше. Глава 14. Западный фронт. Часть 3. Когда же три крепости были захвачены, прошло примерно несколько дней, за которые армия людей начала постепенно ощущать нехватку ресурсов на всю их армию на Восточном фронте с демонами. Виной этому было то, что они продолжали проводить осады крепости демонов, используя стрелы, каменные снаряды, магические предметы и осадные орудия. В ходе таких осад многие люди часто были ранены и на них тратились медицинские средства, вроде лекарств или зелья лечения, смотря насколько тяжелые раны у людей, использовалось что-то из двух вариантов для их лечения. Некоторые крепости демонов начали испытывать проблемы в ходе таких постоянных осад, из-за чего напор людей был еще сильнее, так как те видели шанс наконец-то захватить одну из крепостей демонов и начать атаковать города демонов. Ведь просто обойти и игнорировать крепость нельзя, так как это помешает снабжению и просто сделает их легкой мишенью на территории врага, где они не могут даже обосноваться за стенами городов демонов. Но именно на это и был расчет командования демонов. Чем сильнее люди думали и видели, что могут наконец-то закончить осаду и захватить крепость, тем яростнее и быстрее они тратили свои ресурсы, из-за чего зависимость от снабжения становилась все более очевидной. Когда демонам стало известно, что три крепости противника были захвачены 8-м легионом и отрядом 10 заповедей, то были очень рады, но так и не начали контратаку, а ждали, когда люди истратят большую часть своих ресурсов, чтобы те были еще более ослаблены и они легко их сокрушили. Тот, кто отвечал за весь фронт демонов, был Рактор Мичифрауст, генерал 2-го легиона демонов и личный рыцарь короля демонов. Прямо сейчас он был в своей крепости Девелик, которая с недавнего времени снова была подвержена осаде, и в ней он готовился к скорым действиям вместе со своими офицерами. Помимо Рактора, в крепости была еще одна важная фигура, в лице молодой девушки с розовыми волосами в два хвостика. Носит черную короткую куртку и нижнее белье того же черного цвета, которое едва прикрывает ее тело. Кронпринц и Фрейгер уже захватили три крепости снабжения противника. Сейчас большая часть сил людей сосредоточена возле крепости Драмагур, где находится генерал 4-го легиона. Наша задача — быстро закончить с армией противника возле нашей крепости и с объединенными силами соседних крепостей направиться к Драмагуру, где скорее всего находится главнокомандующий людей. Нам неизвестно, сколько точно у противника героев и паладинов, но исходя из информации разведки и слухов, примерно 10-15 человек, паладинов же где-то в районе 30-70 человек. Исходя из этой информации, мы должны действовать быстро. С нашим количеством это не должно быть трудно, но нельзя ожидать, что все будет идти по плану, — объяснил Рактор собравшимся офицерам план действий. «Генерал, а что если главнокомандующего людей не будет возле крепости Драмагур? Других мест, где может прятаться их главнокомандующий, у них просто нет. Это самое вероятное место, так как там больше всего было замечено число важных лиц противника и большое число ресурсов были отправлены туда», — а уже затем на остальные армии людей. Мы, конечно, могли бы точно знать, но, к сожалению, единственный источник информации в лице захваченного генерала был утерян. Даже его душу нельзя было снова призвать путем некромантии, так как убийцы использовали магический предмет в виде кинжала, который уничтожает саму душу. При этом сами их души тоже были уничтожены, и получить информацию от них не представляет возможности, ответил ректор, смотря на Милим, которая об упоминании инцидента, который был связан с ней, отвернулась в сторону. Ведь именно Милим была ответственна за защиту крепости ректора в его отсутствие, и то, что она позволила не только убить заключенного генерала людей, но и его убийцам позволить самим себя убить без возможности получить от них хоть какую-то информацию. Все это очень опечалило и разозлило ректора, из-за чего Милим было стыдно какое-то время, так как она понимала, что виновата в этом, но ректор ничего не мог с этим поделать. Ведь наказать Милим он не мог из-за разницы в силе, возрасте и статусе. Даже если он командовал всем фронтом, архидемоны оставались независимой силой и могли отказаться от участия в войне, лишь благодаря королю демонов они участвуют во всем этом и кое-как подчиняются приказам ректора, так как он был представителем короля. Также к нам прибыла небольшая поддержка от сил Союза четырех рас в лице нескольких падших ангелов и йокаев. Их присутствие не сильно изменит ход сражения, но даст нам небольшую фору и возможность компенсировать недостатка рук на некоторых местах фронта. После этого собрание было закончено, и все начали делать последние приготовления для скорой атаки по армии противника возле их стен. Наконец-то армия демонов нанесет удар и перестанет находиться в обороне. Когда все начали уходить, Милим тоже почти покинула зал, но ее остановил ректор. «Госпожа Милим, можно вас на минутку?» – спросил ректор. «Да». Кивнула Милим обычным выражением, остановившись перед выходом и затем подойдя к центру в зале, где был стол с картой. «Я хочу попросить вас помочь в нападении по армии людей, а не сидеть в крепости для ее защиты. Ваша сила как одного их архидемонов поможет нам без лишнего риска смести большую часть армии противника, чтобы в случае появления героев убить их быстро, пока они не использовали свои силы. Когда они потеряют здесь большую часть своих сил, то их территории какое-то время будут беззащитны, тем самым мы сможем продвинуться в этой войне», — объяснил ректор. «Я могу помочь, но что мне от этого будет?» — спросила Милим. «Я бы убедил короля дать вам шанс покинуть свой пост на месяц, чтобы отдохнуть в своих владениях, если, конечно, вы поможете в наступлении». «Хорошо, я согласна», — с энтузиазмом заявила Милим, почти подпрыгнув на месте до потолка. Ей не надоело играть роль наивного ребенка в такие моменты, при том, что она старше и сильнее меня. Никогда не понимал эти причуды у архидемонов, подумал ректор, покачивая голову и выходя из зала. Он знал о том, что многие архидемоны имеют много причуд в характере и поведении, из-за чего с теми сложно иметь дело, но их сила была неоспорима и важна в этой войне. На следующий день, когда первые лучи солнца начали касаться стен крепости демонов, медленно, но верно ворота всех крепостей демонов почти одновременно начали открываться, что сразу же привлекло внимание армии противника, которые до этого готовились, как обычно, начать обстрел стен. Когда же ворота открылись, армия демонов вырвалась из них верхом на двурогих лошадях или других ящероподобных монстрах, которые своим натиском снесли людей, что стояли на пути. Сразу как легионы демонов вырвались из крепости, демоны на стенах начали посылать залпы стрел, камней с катапультой магических снарядов, чтобы поддержать наступление. Армия людей стала пытаться быстро реагировать и организовать строй из копейщиков, чтобы остановить натиск конницы, но, к сожалению, это не сработало, так как это были не обычные лошади, а ездовые монстры, которые были облачены в тяжелую броню, из-за чего подобные попытки сопротивления были бессмысленны. В других крепостях была почти такая же история, и как бы ни пытались сопротивляться люди, они были абсолютно бессильны, из-за того, что их было внезапно меньше, чем до этого. «Что-то здесь не так», — произнес ректор, смотря на поле битвы, верхом на своем двуроге, облаченный в железную броню. «Что-то не так, генерал?» — спросил рядом стоящий офицер. «Все слишком просто. Где герои и паладины?» — спрашивал ректор, внимательно смотря на поле битвы, пытаясь найти там хоть какое-то присутствие святой магии или мощного всплеска маны. «Согласен, где же они? Они ведь должны находиться с каждой армией, что проводила осады, особенно с нашей крепостью, но их не видно до сих пор», — произнес офицер, поняв, что здесь что-то неладное. «Прикажите поймать людей высокого звания и быстро допросить», — приказал ректор, а после направился к армии, чтобы ускорить процесс уничтожения армии противника под их стенами. Спустя примерно 20 минут сражения, армия противника под крепостью Девелик была побеждена, лишь можно было наблюдать за множеством трупов людей и морем крови, что текла по земле словно река. Сломанные мечи, доспехи и части тела валялись на земле как мусор, на которых наступал каждый, кто был здесь. Прямо сейчас Рактар был на поле боя, и перед ним на коленях сидело 10 человек, которые были связаны и избиты. Все эти люди по их доспехам были командирами своих отрядов и занимали более высокое положение, чем рядовые солдаты. Где герои, паладины и ваш генерал? Почему здесь так мало людей, особенно высокого звания? Спрашивал Рактар угрожающим тоном, выпуская свою демоническую ауру, которая давила на слабый разум людей. «Катитесь в ад, демоны!» — крикнул один из людей, плюнув прямо в сторону Рактара, но она не долетела из-за потока маны, что циркулировала вокруг него как второй слой кожи. «Понятно. Я дам вам один шанс, первый, кто ответит на мои вопросы, я пощажу и дам шанс вернуться к своим близким. У меня немного времени, поэтому каждую минуту мы будем убивать одного из вас», — сказал Рактар с жесткой улыбкой, желая таким образом надавить на людей путем страха смерти. «Мы никогда не предадим человечество. Мы отдадим свои жизни ради Бога Творца и не пожалеем об этом», — возразил один из плененных людей. Рактар лишь махнул рукой, и демон позади этого самого человека проткнул его мечом прямо в сердце, из-за чего тот безжизненно упал в кучу грязи и крови. Подобная сцена вызвала еще большее волнение и страх у людей, что стали свидетелем подобного. Они все понимали, что они точно станут следующими. И так продолжалось примерно 4 минуты, за которые погибло еще 4 человека, и делали это уже более мучительным образом. К примеру, отрезали язык, уши, нос, вырывали глаза, руки и даже член, показывая это прямо перед их глазами, чтобы сломить человека. Сцена того, как их товарищи мучили перед их глазами, а демоны смеялись, вызывала одновременно гнев за такое отношение к их товарищам и страх, что их ждет подобное обращение. «Стойте, я все скажу, пожалуйста, только не надо меня убивать», — плача кричал мужчина среди пленных. «Молчи, глупец, не смей отвечать, придурок, предатель, Бог-творец тебя накажет, и ты никогда не попадешь в рай», — кричали его товарищи, но тот был глух к их крикам, ибо смерть таким жестоким образом пугала его еще больше, ведь до того, как стать членом армии, он являлся четвертым сыном дворянина и наслаждаться таким образом жизни и не хотел все потерять. Даже если он не мог получить наследство, его почитали дома и даже в армии, благодаря чему он получил высокое звание. Поэтому был готов пойти на предательство, чтобы вернуть обратно и по возможности забыть всю эту войну как страшный сон. «Говори», — потребовал Рактар, дав команду демонам закрыть рты остальным людям, чтобы те не повлияли на его решение. «Среди человеческого войска всегда будут особые личности, которые не поддерживают общую идеологию и готовы предать других ради собственной выгоды. 2 дня назад нам пришел приказ от главнокомандующего. Он приказал, чтобы большая часть наших сил покинула крепость, пока остальные оставались здесь и создавали видимости, что здесь все еще много наших людских сил. Мы использовали магию, иллюзию и манекены для этого». «Куда они ушли?» – спрашивал Рактар. «Не знаю, об этом знал лишь генерал, который тоже ушел, оставив нас всех здесь», — заявил мужчина, проливая слезы в страхе перед демоном, который еще сильнее стал выпускать свою ауру. «Проклятие! Неужели они все поняли с самого начала?» — спрашивал Рактар с недовольством, ведь весь план по уничтожению армии людей был провален. «Генерал, что прикажете?» — спросил офицер с волнением, видя состояние своего генерала. «Передайте всем генералам на фронте продолжать наступление. Пускай они отправят отряды разведки по всей нашей территории. Воспользуйтесь всем, чем только можно. Нужно быстро найти армию противника, которые скорее всего покидают нашу территорию. Нельзя позволить им так легко это сделать. Если их силы сохранятся, то мы не сможем легко провести контрнаступление по их территории», — приказал Рактар очень громко, что даже рядовые демоны слышали неподалеку. «Так точно. Генерал, что делать с пленниками?» — спросил другой офицер. «Отведите их в крепость, воспользуемся ими по полной. Этого человека освободите и дайте шанс вернуться к своим товарищам людям», — приказал генерал Рактар, уходя с этого места, не оборачиваясь. «Спасибо, спасибо, большое спасибо», — кричал со слезами радости человек, пока его путы развязывали и позволили встать с грязной земли, пока его товарищи вели к крепости под стражей 3 демонов, при этом те смотрели на того человека с презрением и ненавистью, проклиная и желая ему худшей смерти. «Готовься, целься!» — кричал офицер лучникам. Когда же этот самый человек-предатель ушел почти далеко от места сражения, внезапно один из офицеров дал приказ лучникам целиться в сторону убегающего человека, который от радости возможности вернуться домой не обращал внимания назад, и в следующее мгновение его тело пронзило несколько десятков стрел. «Что, но вы ведь обещали?» – прошептал мужчина, ощутив холод и боль, которая пронзила его настолько сильно, что он почти мгновенно умер с отчаянием в сердце, зная, что его ждет лишь ад за предательство. «Мы дали ему шанс вернуться, он не смог им воспользоваться», – сказал офицер с ухмылкой, так как человек не совсем правильно понял их смысл, считая, что те вообще не будут пытаться его убить. Пока демоны проводили свой план в действие и уничтожали оставшиеся силы армии противника возле стен их крепостей, основные же силы армии людей в это время собирались у самой границы неподалеку от холмов и сухой земли, которая разделяла территорию людей и демонов. Причина всего этого действия был Берхард Шнайдер, главнокомандующий Северо-Восточным фронтом со стороны Королевства людей против демонов. Когда неделю назад ему сообщили о действиях легиона демонов в тылу их королевства и возможной причине их действий с попыткой захватить три крепости, чтобы возможно перекрыть снабжение на несколько недель, Берхард собрал всю информацию и с большей вероятностью поверил в такую возможность, поэтому начал действовать почти сразу, не ожидая, пока снабжение полностью прекратится. Берхард Шнайдер понимал, что если их армия будет отрезана от снабжения и вести битву против демонов, когда те имели крепости за собой, то они с большей вероятностью проиграют в битве на истощение. Конечно, герои и паладины могли бы изменить ход сражений, но только путем жертв, которые могли бы стать слишком большими, чтобы продолжать наступление по территории демонов. Поэтому он принял самое тяжелое, но, по его мнению, правильное решение и приказал своим генералам стараться незаметно вывести большую часть своих сил и отступить. К сожалению, им пришлось пожертвовать меньшинством, которые продолжали видимость того, что там еще присутствует большое количество их сил, иначе бы демоны начали действовать почти сразу, что могло бы привести к еще большим потерям со стороны людей. Со стратегической точки зрения они проиграли несколько битв, но не войну в целом. Пока есть живые люди и сила продолжать сражаться, они могут закрепиться в крепостях на своих территориях, чтобы не позволить армии демонов бесчинствовать и захватывать их земли так просто. «Когда прибудет последняя армия от генерала Тарамашора?» – спросил Берхард Шнайдер. «Они уже близко, господин. К нам прибыли их разведчики и сообщили об их скором прибытии», – ответил офицер. «Отлично, надеюсь, все генералы, паладины и герои прибыли к нам?» – спросил Берхард офицера. «К сожалению, нет, господин. Нам недавно сообщили, что генерал Тисмария Кульмитиран отказался следовать вашему приказу и попытался продолжить захват крепости демонов под его осадой, так как она была почти взята. Он сообщил, что не может просто уйти и позволить жертвам своих людей, которые умирали за это дело, оказаться бессмысленными. Он пожелал вам всего наилучшего и извинения за неподчинение. Глупец, именно этого и хотели демоны. Придется писать семье Ульмитиран о том, что он погиб с честью», — с раздражением произнес Берхард. Еще два героя и небольшой отряд людей покинул армию и направились в сторону крепости демонов Девелик. «Кто и почему?» «Это герои Ацуши и Дайчи. Они сказали, что хотят спасти своих девушек и отомстить демону, что их украл», — ответил офицер. «Глупцы! Кто допустил это?» — крикнул Берхард с недовольством, так как каждый герой был важной боевой единицей, способной перевернуть ход сражения в любой битве. Но если терять каждого из них, то бессмысленно иметь их и терять так просто, не используя в нужный момент. Они находились под командованием генерала Грагкамалера, сейчас он здесь и ждет вашего присутствия, чтобы отчитаться по этому поводу и принять наказание. Придется бросить этих героев и генерала. У нас нет времени тратить время и возможность сохранить свои силы на этих глупцов, которые позволили себя обмануть демонам такими дешевыми трюками. Я напишу отчет верховному главнокомандующему, что они остались прикрывать наше отступление, нельзя, чтобы имя героев покрылось позором, сказал Берхард, понимая, что бессмысленная смерть героев будет плохо принята руководством и церковью. А теперь готовьтесь к скорому уходу, демоны скорее всего скоро поймут, что мы сбегаем, нам нельзя терять этот шанс. Так точно. В это же время группа верхом на лошадях, возглавляемая двумя мужчинами, один имел черные вдоль плеч волосы, а также карие глаза. Лицо было немного покрыто шрамами, скрывая былую красоту на нем. При этом одет был в некий легкий доспех голубого и серого цвета, с шелковой одеждой внизу, а за спиной на поясе красовался короткий меч, слегка изогнутый. Второй мужчина имел волосы короткого каштанового цвета, как и глаза. Одет был в кожаную одежду белого и коричневого цвета, на которой было минимум железа, только на правом предплечье. На поясе висел внушительный меч, словно зуб монстра. При этом у него отсутствовала одна рука. Оба этих человека были героями человечества из другого мира, Цушия и Дайчи, которые после той битвы против Рактора изменились и стали озлоблены, желая отомстить и спасти своих девушек как можно скорее. Для этого они долго тренировались и сражались с демонами, желая стать сильнее. Именно поэтому они пошли против приказа генерала и всего командования, чтобы бросить вызов Рактору и убить его, когда ненависть в их сердца была больше всего. Возможно, они понимали, что их затея глупа, но они не могли просто сбежать и забыть это как какой-то пустяк. Рядом с ними были неравнодушные им люди, которых они смогли убедить пойти с ними. Для многих солдат было непонятно, почему они отступают, когда такое долгое время держали демонов в страхе за стенами, а теперь они должны как побитые собаки убегать. Именно поэтому эти люди согласились помочь героям, веря, что они смогут наказать демонов с их помощью, ведь герои – свет и надежда человечества против всех его врагов. И примерно 6 часов верховой езды на лошадях, группа с героями увидела армию демонов, что двигалась к ним навстречу. Когда же обе стороны оказались достаточно близко, то обычные солдаты ощутили мощное давление со стороны демонов, это была жажда крови и ауры, что те испускали. Лишь герои не ощущали всего этого, так как были сильнее обычных людей. Демоны начали окружать группу героев, а те в свою очередь встали в защитное построение, но они хорошо понимали, что с таким количеством ни одно построение не даст им шанс выбраться отсюда живыми без тяжелого боя. «Так-так, мы снова встретились, герои», — сказал Рактор, выходя из толпы демонов верхом на двурогой лошади черного цвета с красными глазами в доспехах. Увидев Рактора, оба герои показали выражение лиц полных гнева и жажды крови, давая понять, кто цель их прибытия сюда. «Верни Кайтери и Дейли», — кричал Ластуши полным гнева. «Кого?» — спросил Рактор со смущенным выражением, словно впервые услышал эти имена. «Наших девушек, которых ты забрал, урод», — напомнил Дайчи со злостью. «А-а, так вы о тех девушках?» «Вспомнил, я уже успел позабыть о них, понимаете, они такие были малозначимые на этой войне, что легко можно забыть о таких букашках. Но, к сожалению для вас, они уже не те, что были прежними», — сказал со злой ухмылкой Рактор. «Что ты сделал?» — спросил Ацуши с еще большей злобой. «Ха-ха-ха-ха-ха, я отдал их своим демонам для развлечения, чтобы они как следует спустили пар после долгой работы по защите крепости. Бран, напомни мне, как поживают девушки сейчас?» — спросил Рактор своего офицера, который отвечал за них. «Как вы и приказывали, мы не позволили им умереть и сломаться физически, но, к сожалению, из-за долгого изнасилования они совсем перестали быть адекватными и теперь жаждет, чтобы их снова и снова использовали члены-демоны. Ха-ха-ха-ха, наблюдать, как человеческие женщины падают в пучину похоти ради удовольствия, всегда забавно», — смеялся офицер по имени Бран, а следом за ним начали смеяться остальные демоны, особенно те, кто лично занимался человеческими девушками. «Уроды, ублюдки, а-а-а-а-а», — кричал Ацуши, побежав на лошади в сторону Рактора вместе с Дайчи, а следом за ними бежала группа солдат на лошадях, вытянув копья вперед, чтобы таким образом прорвать строй. Вот только стоило им приблизиться слишком близко, как залп стрел со стороны демонов поразил лошадей и людей позади героев, а сами же Ацуши и Дайчи в последний момент спрыгнули и защитились от стрел своими мечами и способностями. Но это не остановило героев, и они продолжали бежать в сторону генерала демонов. Но демоны не желали стоять просто и смотреть и тоже напали, помешав героям приблизиться к генералу. «Стоять! Вам не убить героев, даже если вас много, это будет победа с потерями. Я с ними разберусь сам», — сказал Рактор, остановив своих демонов от попытки сразиться с героями, побежав на лошади прямо навстречу с двумя героями, которые были полны гнева и злобы к нему. Вот только Рактор не желал слишком много тратить времени на героев, поэтому сразу же применил демоническую трансформацию, усиленную версию, создавая в своей единственной руке длинный красный меч из огня, будучи облаченный в черные доспехи с рваным плащом позади, что развивался на ветру. Герои, которые видели только обычную версию демонической трансформации, были удивлены такому мощному давлению, которое теперь испускал ректор, но их ненависть за то, что тот сделал с их близкими, не дала отступить, и они побежали прямо на него, очень крепко сжимая кулаки и мечи в своих руках. Дайчи уже покрыл свой меч ветром, а Ацуши покрыл кулаки маной и духовной силой, настолько сильно, что на них появились изображения двух голубых львов. Вот только стоило им приблизиться к ректору, как тот взмахнул мечом, за которыми последовали цепи из огня, которые в момент, когда кулак и меч двух героев столкнулись с его мечом, цепи обвились вокруг них, а затем стянули за собой, сбивая героев с ног. «Обряд пламени», — сказал ректор, после чего два героя, чьи тела были покрыты цепями, начали гореть. «А-а-а-а-а-а!» — кричал Ацуши и Дайчи от боли, когда кожа от огня начала менять свой цвет на более черный. «Герой!» — кричали солдаты, что последовали за ними. «Убить их!» — приказал ректор демонам, указывая на людей, что пришли с героями. Подчинившись приказам, демоны накинулись на группу человеческих солдат из 40 человек, которые пытались отбиваться. Сначала люди пытались построиться в кольцо, чтобы не дать ударить себя в спину, но число демонов было слишком велико, и их всех настигла смерть. «Неид, во имя Бога Творца, за человечество!» — кричали они перед смертью, когда меч демона пронзал его голову словно арбузы. Ректор же наблюдал, как два героя кричали в агонии пламени, не способные сопротивляться. Но в последний момент, когда они должны были умереть, он потушил пламя, чтобы добыть информацию, которой те располагают. «Ненависть ослепила вас, герои. В нашу первую встречу вы были более осторожными и имели преимущество в том, что мне было неизвестны ваши способности, но сражаться против меня снова в лоб можно только тогда, когда вы обладаете абсолютной силой», — объяснил ректор со злорадством, издеваясь над героями, чтобы еще сильнее сломить их волю таким унижением. «Я убью тебя, убью, убью, убью, никогда не прощу вас, уроды», — кричал Ацуши, пытаясь высвободиться из цепей своими руками, даже несмотря на то, что руки были уже черными. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха, интересно, как ты это сделаешь, если мы лишим тебя конечностей?» — спросил с жуткой ухмылкой ректор, что испугало Ацуши и Дайчи, которые не хотели становиться калеками, особенно когда последний уже им был с одной рукой. «Никогда!» — кричал Ацуши, пытаясь ударить ректора, но его кулак был схвачен генералом и затем сжат под действием его собственной силы. «А-а-а-а-а!» Герои пытались сопротивляться, но из-за слабости цепей они не могли ничего сделать, кроме как наблюдать, как демоны отрубали им руки и ноги. От подобного обычный человек должен был 10 раз умереть, но герои, призванные, обладают более высокой терпимостью к боли и живучестью, так как их тела были усилены после призыва и тяжелых тренировок перед началом войны. «Теперь вы готовы говорить?» — спросил ректор, смотря на искалеченных людей, в чьих глазах осталась лишь пустота, давая понять, что их воля сломлена окончательно. Молчание было ответом и глупые выражения лиц героев. «Похоже, они сломались, генерал. Видимо, потеря конечностей для таких людей — конец смысла жизни. Ха-ха-ха-ха!» — со смехом сказал офицер-демон. «Глупец», — сказал ректор, ударив своего офицера по голове, из-за чего тот упал на землю. «Мы потеряли время на этих героев и не получили информацию. Мы выиграли сражение, но не войну. Возьмите этих героев в крепости, пускай их воспоминания прочитают маги разума, а потом пускай они умрут в таком состоянии. Может быть, Вельзевул захочет изучить тела героев, поэтому сообщите ему перед этим», — приказал ректор, садясь на своего двурога и затем ведя свой легион дальше на поиски армии людей. От первого лица Кеничи Кабайси: «Моя жизнь была, как принято называть обычного японского школьника, который сидел за партой возле окна и не имел друзей в классе. Был абсолютно средним во всех предметах и мало чем выделялся среди прочих моих одноклассников. Именно это было мне нужно — создать впечатление для всех, так как я, скрывая от всех, что был заядлым атаку, который увлекался аниме, манго и ранобэ разных жанров, особенно меня увлекали истории по перемещению в другой мир с читами и возможностью собрать гарем. Ведь когда я первый раз увидел этот жанр, сама затея и возможность оказаться в другом мире было очень восхитительно. Увидеть огромный мир магии, полный разных существ с огромным количеством тайн, спасти множество красивых девушек, чтобы они влюбились в тебя, и заниматься с ними прекрасным сексом. Я знал, что основным критерием, чтобы получить шанс оказаться в другом мире, быть обычным японским школьником, ибо только их выбирают для перемещения, так как их исчезновение не будет слишком заметным и не создаст больших проблем. Ведь у обычных школьников по критериям не должно быть отношений, и они должны быть скромными. И в один прекрасный день моя мечта осуществить, Вот только с небольшими оговорками. Не только меня переместили в другой мир, но и всех моих одноклассников. От подобного поворота событий я хотел кричать и биться в истерике, но сдержал себя, так как был больше удивлен тем, что нам пытались объяснить люди, которые призвали нас. Сначала многие были настолько удивлены, что начали угрожать вызвать полицию за похищение, или были те, кто, как я поняли, что их призвали в другой мир, ничуть не сомневаясь в этом и желали задать больше вопросов. Когда все успокоили и объяснили ситуацию, предоставив доказательства в виде магии, то некоторые начали спрашивать о возможности вернуть их обратно. От подобного вопроса я пытался скрыть свое недовольство. Зачем возвращаться обратно в наш мир? Это другой мир с магией. Здесь у нас больше возможностей и шанс стать героями. Получить славу, богатство и даже женщин сколько мы захотим. Я не понимаю тех людей, которые хотят вернуться в тот серый и тусклый мир полный капитализма. В том мире мы обычные люди, которые будут жить только для того, чтобы стать винтиками в большой машине нашей страны. А здесь, в этом новом мире, мы можем стать кем-то большим, способными изменить мир под себя. Но, к счастью, нам объяснили, что только после выполнения священной миссии от Бога Творца мы сможем при желании вернуть домой. Как они объяснили, их Бог после победы дарует каждому герою желание, которое он может загадать как награду за вклад в войну. Это хорошо, ведь я не собираюсь возвращаться в свой мир. Просто, зачем? Нет, я, конечно, буду скучать по своей семье, но мной движет мечта, как у Луффи или Наруто, поэтому я не могу просто остановиться из-за связи. Это даже что-то типа Санджи, которого уговаривали следовать мечте. Позже нам объяснили, что каждый из нас получил особый дар от Бога Творца, и наши тела стали слегка сильнее, чем были до этого, чтобы мы так просто не погибли в священной войне, как они ее называют. Подобная информация одновременно успокоила некоторых, а других еще больше напугала. Ведь, как потом нам начали объяснять, мы должны помочь уничтожить нечеловеческие расы в скорой священной войне. При этом нечеловеческие расы сильнее людей по умолчанию. Если, к примеру, поставить обычного человека и зверочеловека против друг друга, то последний легко победит. Я же ожидал что-то вроде уничтожения короля демонов, но оказывается, мы должны помочь уничтожить не только демонов, но и другие расы с их королями. Подобное развитие сюжета довольно необычно. Как я понял, люди тут не в ладах с другими расами, что весьма печально, ведь это значит, что гарем с девушками разных рас можно забыть. Хотя всегда можно захватить в плен некоторых, тут не запрещают использовать живые военные трофеи, правда, потомство от них нельзя заводить. Насчет же моего дара, то мне повезло получить способность под названием «Обучение шестер». Как было объяснено епископом, оно позволяет мне быстрее обучаться и понимать многие вещи. Подобная способность на первый взгляд казалась посредственной, но я так не думал, благодаря ней я могу быстрее других научиться магии и искусству меча. Даже язык этого мира дался мне легче, чем другим. Первый раз с нами общались с помощью особого магического предмета, который позволял понимать два разных языка. Конечно, моя способность не была самой крутой и читерской. Кому-то даже выпало сразу два дара, что считалось очень большой редкостью. Кому-то выпала способность вроде системы, чему я очень завидовал, ведь этот человек по сути получил безграничный потенциал. А кто-то даже получил способность мистических глаз, способные на магические фокусы, вроде видеть все потоки маны или управлять чужой маной. А одному выпала сила телепортации 10 ур на любое расстояние, пока у него есть знание об этом месте или якорь. Я тоже такое хочу. Но я не сдавался и старался осуществить свою мечту, даже если не имел самые крутые читы по сравнению со своими одноклассниками, которые, когда получили информацию о своих дарах, перестали истерить и стали более довольны новой властью. Ведь когда даешь обычному человеку власть, они тут же забывают о всем плохом и начинают быть благодарными. Как позже я и другие узнали, мы были не единственными призванными людьми, в других странах людей тоже проводили подобные обряды для призыва, конечно, не одновременно, а в определенное время, так как это требовало расположения звезд, много магической силы и взаимная работа с самим Богом-Творцом, что вызвало сложное чувство у многих. Ведь по сути это государство похищает людей и предлагает сражаться в чужой войне. При этом среди героев есть жители их мира. Все это меня слегка опечалило, ведь я ничем не отличался от других, и при этом нам запретили выходить на публику, держа в закрытых от большинства людей местах. Правда, там было весьма удобно, нас кормили, давали знания и возможность стать сильнее. В этих местах мы проводили большую часть своего времени, и через несколько лет тренировок я смог стать довольно сильным, чтобы получить хорошее внимание среди влиятельных людей. Мне предоставляли хорошее снаряжение, еду, и я не был обделен вниманием женского пола, но не так сильно, как другие, которые выделялись еще большими способностями. Я, можно сказать, оказался в средней лиге. Вот только однажды я заметил то, что не должно быть в этом мире, когда читал книги по истории карты этого мира. Какого хрена здесь империя Тигу из убийцы Аками, и еще страна Клевер из Черного Клевер, даже страна Фиор из Хвоста Фей, и другие знакомые названия. Кричал я в своей комнате, когда узнал об этом через книги и карты. Какого хрена? Что вообще происходит в этом мире? Это ведь должен быть другой мир, так почему здесь присутствуют государства из аниме? Я сначала думал, что это просто совпадение, но три страны с похожими названиями слишком много для совпадения. Тут даже, блин, есть своя Япония и другие знакомые названия. Здесь явно что-то не так, слишком много совпадений. Неужели это параллельный мир нашего собственного? Но откуда тут, блин, аниме миры? И мои подозрения подтвердились, когда однажды была моя первая встреча героев из разных стран для совместного обучения. По сути, это способ героев стать более сплоченными и одновременно узнать, кто из нас всех сильнее. Правда, эта встреча была тайной в специальном измерении, которую создал один из героев своей способность. Нам вообще не дают возможность выходить в общественность, так как шпионы других рас могут узнать о наших тайнах. Но именно на этой встрече героев я увидел персонажа, которого не должно быть здесь. Это, блин, был Диармайт Уаду Ипхне, и его внешность была в точь, как из вселенной Фати Зеро, где он участвовал в войне за Святой Грааль как героический дух. А здесь он буквально был живым и даже служил тому же королю и государству, как в оригинале. Вот только что-то не было слышно о том, что он сбежал с невестой своего друга и был объявлен предателем. А еще здесь был второй знакомый мне персонаж Ихфатистай Никхт, который был Сасаки Каджира. При этом он был опасным фехтовальщиком среди многих героев. Он буквально мог разрезать пламя некоторых героев и даже перемещаться на большой скорости, давая многим средним героям осознать разницу между ними. Я тоже сразился с ним и понял, что до владения меча его уровня мне далеко. Я выдвинул предположение, что все это скорее всего и вправду параллельный мир, но измененные не все исторические события идут так, как должны были идти. Возможно, Диармайт в будущем совершит тот предательский поступок и украдет невесту Фионна Мака Камхейла, потому что, блин, его родинка заколдована так, что любая женщина, что посмотрит на нее, будет влюблена в этого копейщика с двумя опасными магическими копьями. Из-за этого он пользовался большой популярностью среди женщин, особенно моих бывших одноклассниц, что весьма бесило меня и других. Те, кто испытывали ревность и злость к этому рыцарю, решили бросить ему вызов, но мало кто мог его победить. Я, возможно, и мог бы, но не в тот момент, когда моя сила еще не была как следует увеличена. Нельзя было отрицать, что есть другие аниме вселенные, и не один я понял это, ведь среди многих героев из другого мира точно есть люди, знающие аниме, и, наверное, просто молчат об этом, чтобы получить преимущество. Ведь если правильно разыграть карты, то можно получить кое-какие преимущества от знания некоторых миров. Но какое душевно больное божественное существо решило создать такой мир? Это же никак нельзя нормально сделать. Все вселенные перемешаны и по факту не должны сосуществовать вместе. Блин, если здесь вселенная Фати, то стоит ожидать всяких сущностей уровня конца света. Чего только одна Гаития стоит со своим планом по бессмертию людей. Или, блин, Тиамат с ее стремлением уничтожить все живое. Или Кама со стремлением исполнить желания всех людей. Кажется, что у них благие намерения, но если хоть один из этих зверей конца света исполнит свой план, то миру пиздец полный. Ладно, я должен был успокоиться после всего этого, но теперь этот мир стал потенциально более опасным в 30 тысяч раз. Я пытался лучше его понять и изучить многие моменты из книг по истории и разные детали построения власти. Самым большим моим удивлением было то, что тут королевство как государство по сути выше империи, что вроде как нелогично, но титул королевства считается присваивается только государству, у которого в подчинении менее трех стран и состоит из представителей одной или двух похожих рас. Империей же может назначить себя любая страна, но по факту королевство людей представляет из себя что-то вроде альянса между странами и империями людей. А тем, кто возглавляет этот самый альянс, король людей и духовный лидер церкви Бога Творца Верховный Папа, который имеет равную королю людей власть. При этом короли и императоры других людских государств имеют своего рода совет королей, на котором они обычно собираются и решают дела в королевстве. Своего рода демократическая монархия. Все это сначала не укладывалось у меня в голове, но потом я принял это как истина этого мира. Нельзя сравнивать другой мир со своим, даже если они похожи, есть заметные отличия, которые, видимо, создают своего рода попытку сделать так, чтобы они могли сосуществовать. При этом сам Бог-творец этого мира прям копия образа христианского Бога, даже священное писание были похожи, но имели отличия, которые касались отношения к другим расам, словно все нечеловеческие расы – это порождение зла. Я изучал историю этого мира и нашел много знакомых исторических имен, которые повторили многие из своих подвигов, но с большими подробностями. При этом в священном писании Бога-творца расы появились от Матери Земли, а не воли Бога-творца, поэтому они считаются как порождение зла, так как Мать-Земля породила и монстров, которые пожирают всех живых существ. Я собирал любую возможную информацию, чтобы лучше понять, как устроен этот мир, чтобы ужиться в нем и быть готовым ко всем его сюрпризам. Нельзя было позволить, чтобы моя жизнь окончилась здесь из-за незнания о том, кто тут самое опасное существо и что может произойти в будущем. Даже если все говорят, что Бог-творец всемогущ, во многих аниме историях такие могущественные сущности рано или поздно проигрывали или исчезали в самый важный момент.